Позднее он пытается рассказать обо всем этом другим людям, но ему трудно найти в человеческом языке адекватные слова для описания этих неземных событий, оказавших влияние на его жизнь и особенно на его представление о смерти и ее соотношении с жизнью. Невыразимость. События, пережитые теми, кто непосредственно приблизился к смерти, лежат настолько вне человеческого опыта, что есть все основания ожидать определенных лингвистических трудностей при попытках выразить, что с ними произошло. Именно так и происходит на самом деле. Люди, испытавшие умирание, все как один характеризуют свой опыт как не поддающийся описанию, невыразимый. «Просто нет слов, чтобы выразить то, что я хочу сказать». Или просто не существует прилагательных и превосходных степеней, чтобы описать это. Одна женщина описала свое состояние так. «Для меня настоящая проблема попытаться вам это сейчас объяснить, потому что все слова, которые я знаю, как бы трехмерны. Но когда я умирала, я не переставала думать. Ну вот, когда я учила геометрию, мне внушали, что существует только три измерения, и я всегда этому верила. Но это не так, их больше. Да, конечно, наш мир, тот, в котором мы живем сейчас, трехмерный. Но мир иной совершенно определенно не трехмерен. И именно поэтому так трудно рассказать о нем. Я должна описать вам это в словах, которые трехмерны. Это наилучший способ объяснить, что я имею в виду. Но это объяснение не совсем адекватно. Практически я не могу передать вам полную картину. Многие говорили, что они слышали, как врачи или другие присутствовавшие признавали их умершими. «Я находилась в больнице», — рассказывала мне одна женщина. Но врачи не могли поставить диагноз. Поэтому доктор Джеймс, мой врач, направил меня вниз к рентгенологу сделать снимок печени, чтобы выяснить, в чем дело. Вначале препарат, который должны были ввести, проверили на моей руке, так как я подвержена аллергии. Но реакции не было, и мне стали вводить его внутрь. И тут у меня остановилось сердце. Я слышала, как рентгенолог подошел к телефону, набрал номер и сказал: «Доктор Джеймс, я убил вашу пациентку миссис Мартин». Но я знала, что я не умерла. Я пыталась шевельнуться или дать им знать об этом, но не могла. Когда они пытались реанимировать меня, я слышала, как они обсуждали, сколько кубиков чего-то мне ввести, но я не чувствовала уколов. Я вообще ничего не чувствовала, когда они ко мне прикасались. Ощущение мира и покоя. Многие люди испытывали в первые мгновения умирания исключительно приятные ощущения. Один человек, не подававший никаких признаков жизни после тяжелой травмы, рассказывал: «В момент травмы я ощутил внезапную боль, которая тут же исчезла. У меня было такое ощущение, словно я парю в воздухе в темном пространстве. День был очень холодным, однако, когда я находился в этой темноте, мне было тепло и приятно, как никогда. Помню, я подумал: наверное, я умер». Человек, который умер от раны, полученной во Вьетнаме, рассказывает, что в момент ранения он испытал чувство огромного облегчения. «Боли не было совсем. Я никогда не чувствовал себя таким свободным». Шум. Во многих сообщениях упоминается о разного рода необычных слуховых ощущениях в момент смерти или перед этим. Иногда они крайне неприятные.